Глава 5. Магия сухого почти сомкнулась на мне. Я чихнул и выпустил две звуковых пули в стороны. Прогремел небольшой взрыв, только акустика стен добавила шума. Когда песок исчез, то я как сидел за столом, так и продолжал. «Какого?» — возмутился жердяй. Послышались охи и вздохи его людей. «Прости, в нос что-то попало. Давай еще раз, а то вижу, что ты расстроился», — улыбнулся я сухому. «Так значит, ты маг?» — скрипя зубами, произнес он. «Кто я?» — показал на себя пальцем. «Ну, умею чутка, а что?» Мужик дернул щеку и зло посмотрел на меня. Перевел взгляд на своих людей, которые были раздосадованы, что не увидели мою смерть. «Тому, кто принесет голову этого урода, дам 5 рублей!» — объявил он охоту. «Знаешь, немного обидно», — поднялся я. «Еще не так давно одни готовы были дать 15 тысяч, другие — 10. Даже военным обещали заплатить, а тут всего 5 рублей». «Что?» — не сдержался один из его людей. 15 тысяч? Да я тебя на куски порежу и стану богачом!» Толпа медленно направилась в мою сторону, а я задумался. «Еще дети. Убивать их не хочу. А вот сухой. Демонстрация силы просто необходима». Я пожал плечами и пошел навстречу новым знакомым. Вокруг возник барьер, словно кокон. Жалкие попытки ударить, пырнуть не увенчались успехом. Я уже приблизился к сухому. Тот снова напрягся, аж покраснел. Надеюсь, он обгадится от стараний. И перед ним появилась тоненькая песчаная защита. Чудо, что в этих трущобах вообще есть кто-то, обладающий магией. К его несчастью, он свернул не на ту дорожку. Я ударил ему в живот. Кулак прошел через защиту и уперся в мягкое пузо. Я приложил усилия и толкнул. Сухой завопил, как бешеный, и упал на колени, держась за брюхо. Люди остановились и уставились на него. Взрослый мужик орал, а потом начал блевать. Негоже на дело с полным пузом приходить. Следом пошла кровь, а звуки постепенно приглушились. Через минуту он заткнулся и уперся рожей в пол. Все стояли молча. Я присел, чтобы проверить его пульс. «Умер», — сказал, когда поднялся. «Тебе конец, сопляк!» — крикнул один из ребят. «Когда узнает Глеб Тимофеевич, что ты беспредел устроил на его земле, прикончил сухого, он выпотрошит тебя, как рыбу!» «Ух ты!» — сделал я наигранное удивление. «А он сильнее этого куска сала?» «Да!» — ответил этот же пацан и сделал грудь колесом. «Он аристократ, ты не спрячешься, другие паханы подтянутся!» «А когда можно встретиться с Глебом Тимофеевичем?» — уточнил я. «Аристократ в криминале — это интересно и может быть полезно. Дурачок, который только что пугал, открыл рот и уставился на меня. Ожидал, что я испугаюсь». «Валим!» — взял на себя бразды правления банды самый уверенный. «Скоро, ублюдок! И Чалому с его пацанами тоже конец! Можешь передать Сяве, его сестренка на панель пойдет отрабатывать!» «Звуковая пуля!» — произнес я, и почти сразу голова паренька взорвалась. «Молодые люди, если узнаю, что кто-то имеет отношение к принудительной проституции, убью на месте, и никто вас не спасет. Можете передать своим паханам, или кто они там у вас. С этого момента район мой, а скоро и другие тоже». «Какое у тебя погоняло?» — спросил другой пацан. «Точно. Мне же тогда еще Филин говорил придумать что-то броское и запоминающееся. Потрошитель? Нет, длинно и слишком вычурно. Нужно что-то простое». «Солнцев Марков Борис Иванович. Что бы такого придумать?» «Обращаться ко мне можно, Симба», — ответил я. «Симба?» — повторил паренек. «Странная у тебя кликуха». «Молодые люди, заберите тело, а то он, походу, еще и обосрался. Воняет жутко. Не хочу смотреть на это и нюхать. Другого тоже прихватите. Вежливо я попросил подчиненных Сухого. Мою просьбу пропустили мимо ушей. Придется снова напомнить им. «Звуковые пули!» — сказал я. Железную дверь выгнуло. В стенах появились дырки размером с мяч. «Повторяю, забрали быстро тушу эту, или их станет больше!» Теперь-то мои слова услышали. Несколько парней подхватили Сухого по два человека на конечность и потащили его отсюда. Парня без головы тоже забрали. Улыбнулся тому, что нужно было придумать себе новое погоняло. Взял первые буквы из фамилии и инициалы, собрал слово, только еще «А» добавил. Уселся за стол и стал ждать моих гонцов. Надеюсь, у них хватит мозгов не кинуть меня. Второго шанса я не дам. Чалы со своими ребятами. Парни вышли из убежища и направились в сторону лавки Валерия Каргановича. Мужчина работает без отдыха и сна, всегда готов продать вещи. Он находится под крышей, и его не обносят. «Может, кинем этого придурка?» — остановился рыженький паренек. «У нас 300 рублей, дадим сотню Сухому и откупимся, покаемся и все, а он сейчас прикончит этого пацана, мы еще и с прикупом останемся». «Чалый!» — дернул его за рукав черненький. «Это все из-за тебя. Попёрся не в свой район, теперь у нас проблемы». «Ай, Сява, завались! Без меня бы вы пропали уже давно». «Давай подождем, посмотрим. Вдруг он реально вопрос с Сухим решит. А мы его кинем, и потом за такие деньги не только нас, но и всех родных шкуру спустят», — предположил черненький. Ребята наблюдали за своим убежищем и ждали. Пришел Сухой с толпой. Жердяй собрал почти всех. Затем несколько раз громыхнуло. «Ну вот и все, конец парню», — прошептал Чалый. «Хоть деньгами разжились в кои-то веки, мы больше в жизни никогда столько держать в руках не будем». Команда Чалова уже собиралась идти сдаваться Сухому, прихватив сотню рублей, а остальные деньги они закопали в мусоре. Уже выходили люди из их убежища. «Смотри!» — толкнул Сява Рыженького. «Сухого несут! Он, походу, все! Еще и гундоса! Без головы!» «Быстрее!» — дал команду Чалый. «Он обещал решить вопрос, сделал. Если мы не принесем ему вещи, то нам жопа!» Ребята побежали за заначкой и в лавку к Валерию Каргановичу. Хоть никто ничего не сказал, все рады, что Сухой помер. Жирная тварь не просто держала район. Он прессовал обычных людей. Насиловал девок. После него даже две на себя руки наложили. Верка и Литка. Хорошие были бабы, складные, пока их Сухой силой не взял. Я уже устал ждать. Что-то они там долго возятся. Хотя я не знаю, где эта лавка находится. О, а вот и мои засланцы вбежали. Красные, и языки на плечах. «Босс, вот шмотки. Последний фраерский писк. Все новые с иголки». Положил сверток на стол Чалый. «И вот еще 150 сдачи. Мы сторговались». «Благодарю», — сказал я, когда разворачивал одежду. «Только я не босс. Пахан или кто там у вас еще есть?» «А как нам к тебе обращаться, босс?» — проглотил свои слова Сява. «Симба», — улыбнулся своему новому имени. «Можете так. Еще старший, ну и когда будем в высшем обществе, то господин». Забрал сдачу грязными, скомканными 5-рублевыми купюрами. Решил показать свою щедрость и выдал еще по бумажке каждому. Ребята отошли в сторону и стали обсуждать, кто себе что купит и как прогуляет деньги. Итак, что мы имеем? 2 черных костюма и белая рубаха, классические лакированные туфли. Хоть все выглядит хорошо, ткань более дешевая, чем у приличных вещей, поэтому и такая цена. Ладно, хотя бы буду выглядеть как человек, а не какой-то беглец-старший сержант, на руках которого кровь. Улыбнулся своим мыслям. «Не подскажете, где можно умыться?» — оторвал я ребят от обсуждения траты денег. «Ну, если не побрезгуешь, то за той дверью находится ванная. — показал рукой Чалый. Взял вещи и пошел. Открыл. Слив, бак с водой и ковш. Вот и все удобства. Но для такого района удивительно, что ребята хотя бы это имеют. Снял с себя грязные вещи и занялся отмыванием. Через 10 минут уже надел костюм и вышел. «Ничего себе!» — свистнул Сява. «А я тебе говорил, вещи меняют людей. Вот накопим и сами будем хорошие шмотки таскать, а не это тряпье!» — деловито добавил Чалый. «Господа, какие у нас с вами дальше дела?» — прервал я разглядывание меня, будто девки на выданье. «Для начала посоветуйте хорошую гостиницу, но не в районе аристократов, а где-нибудь поблизости. Что еще мне нужно от вас? Найдите человека, который может изменить внешность. Ничего сверхъестественного, так, по мелочи. И есть ли в этом славном городе лавка рода Словецких?» «Симба, а ты правда ариста? Базаришь прям к Кани?» — уставился на меня Анатолий Георгиевич. «Это не важно», — улыбнулся я. «Лишние вопросы могут усложнить вам жизнь». «Понял, тема закрыта», — кивнул Чалый. «Насчет гостиницы? Ну, можно в бордель заселиться». «Спасибо, но у меня сейчас другие задачи, и девушки могут только помешать». Поднял руку, чтобы прервать собеседника. «Да нет, ты не понял», — сплюнул Рыженький. «Гостиница так называется, бордель. Там за монету тебе и девочки, и мальчики будут. А так просто хорошее место. Но ночь проживания стоит чирик. Недешево, зато жратва у них отменная. Я вот разбогатею, обязательно денек там проведу». «Хорошо», — улыбнулся интересному названию. «Рожу поменять», — задумался Чалый. «Есть один мужик. Денег много не берет, делает хорошо, но он с прибабахом. Главное, что не стучит. Многие из братвы к нему обращались, в основном мокрушники. Как его там, профессор. Вроде он себя так называет», — шмыгнул носом паренек. «Словецкие тоже есть такие, но они в центре, в райончике Ариста». Мне подробно объяснили, где что находится. Я направился по своим делам, но остановился. «Ребята, еще несколько вопросов. Вы не знаете, где в этом городке обитают сотрудники ИСР?» «А чё это?» — поднял брови Сява. «Имперская служба разведки, военная», — уточнил я. «Опасно, Симба. Эти черти пострашнее Ариста будут. К ним лучше не соваться», — посоветовал мне Анатолий Георгиевич. «Но трутся они рядом с особняком одного пассажира. Баранов, аристократ». На пыльном столе мне нарисовали подобие карты и понимание пути, куда двигаться. «Длинная ночка меня ждет. Ну, что поделать, придется немного потрудиться». «Советую вам свалить из этого места и где-то отсидеться», — дал я напутствие. «Пока меня нет, могут возникнуть проблемы». «Да никто не сунется. После того, как ты прикончил Сухого, сейчас дележка власти ожидается. До таких оборванцев, как мы, никому дела не будет». Мы проговорили еще минут 10. Я попросил найти человека, который липовые документы сделает, отменного качества. Денег не пожалею. Ну, еще раз посоветовал найти другое место, но ребята ни в какую не хотят оставлять свою берлогу. Да и взрослые уже. В этом мире варятся не первый год, самим виднее, как поступать. То я им. Первым делом я направился в бордель. 10 минут ходу, и вот я уже на месте. Пока шел по дороге, заметил, что жандармов, военных, в этих районах нет. Только люди обычные, кому не повезло. Многие живут прямо на улице, даже женщины с маленькими детьми в каких-то подобиях палаток. Застал крайне неприятную картину. Одна дама кормила младенца, к ней подошел мужик пьяный, что-то предложил, и она кивнула. Передала ребенка другой женщине и зашла с ним в палатку. Прикрыла рваненькой тканью вход, а потом на всю улицу слышались стоны. Дети даже сейчас, уже почти ночью, сидели и попрошайничали. Когда кто-то случайно им кидал монету, то через минуту подходили подростки и забирали деньги. На меня обращали внимание, но приближаться не рисковали. Я или на дело иду, или кто-то важный, Связываться никто не хочет. Гостиница-бордель, вход сделан в форме женского полового органа, а сверху дама нарисована огромная. У кого-то крайне богатая фантазия. Может, в этом месте такое нормально? Вывеска горит наполовину. Из всех букв, которые светятся, получилось слово «боль». Зашел внутрь. На стойке меня встретила крупная дама в корсете, который настолько сильно сжимал ее грудь, что казалось, та вывалится на стол. «Уважаемый, вы хотели бы остановиться у нас?» — спросила женщина. «Да, номер на пару дней». Протянул 20 рублей по пятерке, решил не светить чистенькими деньгами и тем более крупным номиналом. «Номер 22, второй этаж», — положила ключи на стойку женщина, но не отпускала их. «Можно попросить ваши документы?» Улыбнулся и рядом с ключами оставил 5 рублей. Она ухмыльнулась, но отпустила. Добавил еще 10 рублей. Дама засветилась счастьем, схватила деньги и запихнула между грудей. «Рады приветствовать вас в нашем борделе», — улыбнулась она мне на прощание. «Будете Ивановым Иваном Ивановичем». Поднялся на второй этаж, нашел свою дверь и открыл. «Уютненько», — произнес я вслух. «Кровать, диван, столик, окно и ванная. Все достаточно чисто, насколько может в этом районе». Положил сменный комплект одежды и обувь. Сел на край ложа, скрипы напомнили о раскладушке в части. С удовольствием сейчас бы завалился спать, но дела. Они без меня не решатся. Поэтому встал, закрыл дверь и пошел к следующему пункту моего маршрута. Словецкие. Кольцо на пальце позволяет пользоваться услугами по всем отделениям, иметь доступ к той самой ячейке. Дорога по городу заняла час примерно. Я вышел из темных грязных улиц трущоб, где витал запах гари и открытых сточных канав в районе Аристократ. Пересекая невидимую границу, словно перенесся в другой мир. Под ногами вдруг появилась брусчатка, вместо грязи — светлый мозаичный пол. Дома стали выше и красивее, их фасады венчали барельефы и изысканные резные элементы. По сторонам тянулись ухоженные парки с деревьями, которые словно смеялись над темными углами трущоб. Аристократические кареты, украшенные изогнутыми узорами, медленно проносились мимо, подчеркивая благосостояние и роскошь жителей этого района. Фонари освещали улицы, а еще на каждом переулке стоял жандарм, где-то и не один, и это несмотря на ночь. Расправил плечи, изменил походку, чтобы полностью соответствовать новому месту и не привлекать внимания. Проходил одну улицу за другой. Рестораны и бары работали, молодежь кутила. Так и подмывало заскочить, перекусить вкусно, а то во рту, кроме железы, ничего не было за несколько дней. Наконец, я добрался до вывески лавки «Сибирская». Она гармонично вписывалась в богатый антураж центра. Толкнул дверь, и меня встретил уже знакомый звон колокольчика. «Ну кого притащили черти на ночь глядя?» — сказала девушка, вылезая из-за прилавка. 20 лет. Неестественно белые волосы, будто она уже седая в свои годы. Пышные губы и голубые глаза. В синем сарафане в кружочек. «Приветствую, я клиент вашего рода», — поднял руку и показал кольцо. Как только девушка заметила подарок Анатолия Викторовича, сразу растянулась в улыбке. «Рада вас приветствовать в нашей лавке. Но будьте столь любезны, подойдите ближе», — пригласила меня жестом девушка. Подошел. Она провела рукой над моим кольцом. Подняла глаза вверх, будто что-то прикидывает. «Ячейка 417. Желаете попасть в нее?» — вопросительно глянула на меня. «Да, если можно», — ответил ей и опустил руку. Подняли стол прилавка, и девушка, виляя аппетитной попой, подошла к двери подсобки. Ручка вспыхнула. «Прошу», — повернулась она. Я толкнул дверь и оказался в маленькой комнате, закрыл за собой. В ней лежали мои ящики с зельем Троцкого. Рядом еще эликсиры, которые я вытащил из дома Льва Моисеевича, оружие с патронами и сейф. Все в порядке. Я немного переживал за сохранность. Как у них вообще вся эта схема с ячейками работает? И что это за пространство такое? Достал из кольца деньги, положил их в сейф. Прокусил палец, чтобы выдавить кровь. В свой артефакт поместил 10 наборов зелий, 5 винтовок и патроны к ним. Уже собрался уходить, но закинул еще десяток восстановления магии от Троцкого с куклой. Теперь я готов, чтобы начать зарабатывать деньги. Вышел, сотрудница лавки улыбалась. «Благодарю», — произнес, когда вернулся в зал. «А как милую девушку зовут?» «Я Екатерина Анатольевна Словецкая», — сделала она небольшой реверанс. «Приятно познакомиться», — остановился на мгновение. «Подождите, выходит...» «Дочь того, кто вам дал наше фамильное кольцо. Мой отец, Анатолий Викторович Словецкий». Улыбнулась она чуть смущенно. «Тогда я еще более рад нашему знакомству», — склонил я голову. «Ой, что вы, Борис Иванович», — сказала девушка. И тут я напрягся. Улыбка исчезла с моего лица, я уставился на Катеньку. «Какой у вас суровый взгляд, Борис. Ничего, что я на «ты», — пококетничала она. «Не переживайте. Дела клиентов нас не касаются. Мы просто храним их вещи и продаем своим. Заключаем сделки». «Прошу прощения, милая девушка, но мне пора. Была бы у меня шляпа, я бы ее поднял». «Аккуратнее, Борис Иванович. Сейчас ночью жандармов и военных мало, хотя они быстро могут набежать. Советую вам поскорее покинуть центральный район». Колокольчик прозвенел на прощание, и я вышел. «Какая милая девушка. У меня мало времени, чтобы закончить то, что запланировал. Через пару часов начнет светать, а еще до резиденции Баранова нужно добраться и обратно уходить. Благо, до него я дошел за полчаса. Хоромы под стать Марковым. Огромная территория и гигантский дом. Ворота в высоту 5 метров. На входе охрана, а рядом военные. Еще когда я игрался с Сухим, у меня появился голос Бога. Пока я не перешел на новую ступень, нужно использовать это. План, конечно, слабенький и рискованный, как я люблю. Но меня уже достало отсутствие информации и надоело постоянно импровизировать. Сделал вид, что гуляю, и пошел рядом по дорожке. Охранники, когда заметили меня, то встали. Старался держаться непринужденно. Так, если бы я просто где-то пил и сейчас вышел прогуляться. Двое военных были в 20 метрах от меня. Очень надеюсь, что они из ССР, иначе придется снова ждать голос Бога перед тем, как я смогу его использовать. Вот только это полбеды. Уровень послушника должен быть чуть выше моего или не сработает. «Слышал, что военный со стены сбежал. Сопляк какой-то. Убил кого-то и вроде как у нас в городе выскочил», — сказал один из них, когда я был уже почти рядом. «Сука! Вычислили!» «Ладно, это был вопрос времени, и тела на путях — слишком громкое заявление». «Ой, не знаю», — выбросил сигарету другой. «Нам-то чего? Схватят его, и пара дней не пройдет. У нас такие следователи работают, что паренек не успеет спрятаться, а его уже головы лишат». «Господа», — обратился я к военным, — «не угостите сигареткой». На меня уставились. Вид мой пусть и не самый презентабельный, но хоть как-то похожу на аристократов. «Документики сначала покажите», — повернулся на меня первый, а второй взялся за револьвер. «Ой, да ладно вам», — улыбнулся я. «Забудьте. Сейчас решается, уходить мне с боем или все-таки повезет». Я выдохнул. Ребятки замерли. Огляделся по сторонам и схватил одного, дотащил до перекрестка, проверил, что никого нет. Еще в самом начале я убедился, что физическая боль снимает эффект. Долбанул пощечину. Военный пришел в себя и уставился, потянувшись к оружию. Я настроился на свое умение и сказал: «Слушайся меня». «Да», — покорно ответил паренек. Молодой, чуть старше меня, блондин, коротко стриженный. «Как тебя зовут и где служишь?» — спросил я. «Ефремов Михаил Святославович, сотрудник ИСР, рядовой, скоро должен пойти на повышение». «Умница», — улыбнулся я. На улице появилась компания. «Твою мать! Мне его отправить обратно нужно, да так, чтобы напарник ничего не понял». «Слушай внимательно, Миша. Придешь завтра ко мне в гостиницу «Бордель» в трущобах. Понял?» «Да», — тихо ответил сотрудник ИСР. «Никому не говори, куда ты, просто по делам. Постучи 5 раз в номер 22. Я буду тебя ждать». Уже начал я торопиться. «А сейчас иди к своему другу и продолжайте беседу, как ни в чем не бывало. Забудь, что меня видел». Словно кукла, рядовой развернулся и направился к другому солдату. Я скрылся на перекрестке. «Чёрт!» — ругнулся я. Что хотел, не получилось, но завтра его подробно расспрошу и дам указания. Жалко, что это мелкая сошка, но на другого пока бы не хватило силёнок. А крот в столь важной организации у меня теперь есть. Это сильно упростит многие задачи. Остальное — вопрос времени. Порадовался маленькому успеху и пошел в направлении трущоб. Усталость накатила, а глаза слипались. Я клевал носом и пропустил, как уже зашел в свой новый дом. На рефлексах двигался к гостинице. Голос Бога высадил меня, сил не было никаких. Достал из кольца зелье восстановления магии, проверил дважды, что это не мутное с подчиняющим эффектом, хотя на меня оно не подействовало. Выпил парочку и стал себя более-менее чувствовать. Пошел к двери женскому половому органу и остановился. Как-то не по себе стало. Предчувствие подсказывало проверить ребят. С грустью посмотрел на дверь и направился к Чалому и Ко. «Обязательно отдохну», — успокаивал я себя. «Теперь у меня более свободный график будет». Подошел к гончарной 13 и открыл дверь. В подъезде понял, что что-то не так. Калитка в подвал открыта, и звуков никаких. Огляделся, прислушался. Магов поблизости не ощущаю. Заглянул. Двое ребят из шайки Чалова лежали почти у самой двери, в животах дырки. На всякий случай проверил пульс. Мертвы. Лица искажены болью. Прошел дальше. Около стола были остальные. У одного сломана шея, второй обгорелый, третий без рук. В стороне Чалый и Сява. Побиты. Я бы даже не узнал, если бы не одежда, их будто переехали. Наклонился и проверил пульс у одного и второго. Они были еще живы. «Симба!» — закряхтел рыженький. «Сука! Зря я не послушал! Глеб Тимофеевич приходил, просил передать, что тебе конец! Он пошел в бордель со своими ребятами!» Чалый закатил глаза и замолчал.